Глава 11. Я сделала судорожный вдох и, моргнув, позволила слезам покатиться по щекам. Конор что-то выдохнул на незнакомом мне языке и, наклонившись, смахнул влагу с моего лица. «Прости», — проговорил он тихо, хрипловато. «Я не хотел». «Ты раскрыл мне глаза на правду. Ты не виноват. Я привыкла сдерживать свои чувства. Привыкла контролировать выражение лица и даже дыхание. Но этого я выдержать уже не смогла. И, качнувшись вперед, уткнулась лбом в плечо Конора, чтобы скрыть от этого мира свои слезы. Поезд мерно покачивался, и стук колес звучал, словно колыбельная, успокаивающая меня матери. Конор осторожно положил руку мне на плечо и больше ничего не говорил, просто ожидая, когда я сама отстранюсь, успокоившись. Его пальцы чуть дрогнули на моем плече, когда в дальнем конце коридора послышался щелчок открывающейся двери. Я выпрямилась и обернулась. Из купе вышел Кай. Он преодолел большую часть коридора и остановился в нескольких шагах от нас. Поставив ноги на ширине плеч, он принял устойчивую позицию, словно готовился то ли обороняться, то ли нападать. Серебристые глаза потемнели, черные брови опустились. — Ты ведь говорила, что между вами ничего не было, — заметил он, позволив одной брови чуть приподняться. — Кай! — выдохнула я, совершенно не готовая снова оправдываться перед ним. Конор молча пошел в купе. Ни словом, ни жестом он не показал того, что думает, лишь только задел Кая плечом, когда проходил мимо. Сам Артас тоже не изменился в лице и даже взглядом не проводил Конора, глядя только на меня. Я растерялась, оставшись с ним наедине, когда Рейвен вышел в тамбур вагона. Все еще в растрепанных чувствах не находила слов, чтобы как-то предотвратить последующие обвинения. Но они не посыпались. Вместо этого Кай подошел ко мне и властным жестом сгреб меня в охапку, силой прижав к себе. — Осторожно! — сдавленно проговорила я. — Раздавишь! — Я так больше не могу, Мари! — прошептал он. — Не могу больше ходить вокруг тебя коршуном и гадать, что происходит у тебя в голове. Я ничего не понимаю. Ничего! — О чем ты говоришь? Так же тихо спросила я, когда он чуть ослабил хватку и, наконец, позволил мне взглянуть в его бездонные глаза. — Я хочу тебе верить, Мари, хочу! Но... «Бездна! Я всю жизнь определял, кто что думает, по запаху, а от тебя никак не пахнет. Я даже не могу отыскать тебя по следу. Ты целуешь меня, потом сбегаешь, потом вообще оказываешься у него в постели». Он указал пальцем в ту сторону, куда ушел Конор. «Как мне тебя понимать? Как?» «Зачем тебе вообще меня понимать, Кай?» Он ответил не сразу. Мгновение только смотрел на меня, потом опустил взгляд, но все еще не отпускал, одной рукой продолжая прижимать меня к себе. — Потому что я не могу перестать думать о тебе, Мари! Я открыла было рот, чтобы вновь припомнить ему тот вызов, который он бросил сей академии. Но осеклась, неожиданно осознав его слова. Запах. Медленно я втянула его терпкий аромат. Он не пользовался парфюмом, но всегда следил за чистотой, и никакие запахи, кроме старой чужой одежды, не заглушали тонкий аромат его феромонов. Кай стоял передо мной, как открытая книга, совершенно не пытаясь скрыть собственных чувств, которых было так много, что я едва могла отделить один от другого. Страх, желание, злость и что-то сладковатое, почти мне незнакомое. — Ты злишься на меня? — спросила я, чувствуя, что начала краснеть. — Я злюсь на самого себя, — Он снова прижал меня к себе, словно не хотел показывать своего лица. «Чувствую себя дерьмом на палочке, потому что не могу защитить тебя и потому что не могу сдерживаться, когда вижу тебя с другими. Бездна в дно. Я самый ужасный собственник в Веригии». «Я слышала, у твоей матери несколько мужей», — лукаво проговорила я. «Ты всех их называешь папами». Он тихо фыркнул, и я почувствовала, как его грудь едва заметно вздрагивает от сдержанного смеха. Однажды на официальной встрече с представителями Шигару я заявился и во всеуслышание спросил, кто из них сегодня мой папа. А они же однолюбы. Для них несколько супругов. Это нечто за гранью их понимания. Мама мне до сих пор припоминает. Я поддержала его смех, но он быстро стух при упоминании империи, в которой, как выяснилось, скрывается моя сестра. Поэтому медленно перевела дух и все-таки отстранилась от него. «Посмотри мне в глаза и скажи честно, кто я тебе?» «А если совру?» «Я почувствую», — уверенно сказала я. «Любая перемена запаха выдаст его. Волнение, возбуждение. Да, это будут только косвенные показатели лжи. И так просто определить ее не всегда бывает возможным. Не просто так драконы давным-давно изобрели артефакты истины. И все же...» «Я уже сказал тебе, ты для меня бездна во дно. Я не поэт». «Трофей?» — подсказала я. «Нет же! Я же говорю, все это осталось в прошлом. Нет». «Тогда кто?» — он запустил руку в волосы. Сделал несколько шагов по вагону и, снова вернувшись ко мне, покачал головой. — Ты, тьма побери, Мари, ты как пламя, а я мотылек, который не может не тянуться к нему, даже зная о его опасности. Ты нечто совершенно невозможное, глупое, гордое, невероятное существо, которое доводит меня до исступления одним только взглядом. И знаешь, я не хочу делать тебя своей. Сначала глупый назвал, а теперь это. Потому что я не смогу любить ту, которую привязал к себе. Перебил меня Кай и постучал себя кулаком по груди. Я хочу сам принадлежать тебе, а остальное уже не так важно. Поэтому и злюсь на себя, когда ревную. Со мной такого никогда не было раньше. Я и сам вряд ли понимаю, что происходит в этой дурной голове. И он постучал себя кулаком по лбу. Я перехватила его ладонь, не желая, чтобы Кай причинял себе боль. — Не ожидала такого ответа, — сказала я немного растерянно. — Это был максимум поэзии, на которую я способен, — хмуро буркнул он. — Если, конечно, не считать балладу о тухлой похлебке. Я фыркнула от неожиданности, потому что эту балладу в академии знали все. Высокопарный стих, который все пели на разный лад. «О, флот из перца пал в рассоле склизком, морковь утопла, вызывая к небесам». «И все же», — Кай изменился в лице, — «почему я не чувствую твоего запаха? Как мальчишка бегаю за тобой и гадаю, то ли ты меня ненавидишь, то ли просто стесняешься. Я спрашивал у знакомого врача, но он знает только одно заболевание, которое отбивает запах тела дракона. Но после этого долго не живут». Я отстранилась, почувствовав, как холод разливается по телу. Обняв саму себя за плечи, впервые произнесла это вслух. Последние 2 года отец заставлял меня пить подавитель, разработанный для Керри. Эти котообразные драконы теряют голову от феромонов нашего вида и потому при необходимости контакта принимают специальный препарат. — Да, я знаю, что это. Но зачем? — Чтобы не нагуляло ребенка от случайно оказавшегося поблизости парня. Я пожала плечами. — Ты ведь знаешь, что мой отец помешан на чистокровности рода. — Да, — протянул он и почесал затылок. Помню, как Эбби с ним ругалась прямо на новогоднем балу. «Эбби?» — выдохнула я, и мой взгляд взметнулся к его глазам. «Да, Эбигейл, твоя сестра», — кивнул он. «Пересекался с ней пару раз. Не так, чтобы мы были близко знакомы. Знаешь, когда ты чистокровный дракон, детство тянется слишком долго, и все твои друзья теряют к тебе интерес через пару-тройку лет». Я понимающе кивнула. Будучи сыном двух чистокровных драконов, он родился из яйца, что определило длительность его жизни, увеличенную примерно в 5 раз по сравнению с полукровками. А значит, и детство длилось не около 20-30 лет, как у нас, а скорее около 100. Но меня больше заинтересовало другое. «Ты знал мою сестру?» «Почему тебя это так удивляет? Мне было 85 или вроде того. Ей 16. Мы хорошо общались. А потом она сбежала куда-то со своим парнем. И с тех пор мы с ней не встречались. У нее были те же проблемы. Дядя Кэмерон никогда не принимал ее выбор мужчин». Я почувствовала, что земля уходит из-под ног. Голова закружилась, воздуха будто перестало хватать, и я начала судорожно вдыхать, пока не потеряла равновесие и не оказалась в руках Кая. — Что случилось? Тебе плохо? Он осторожно прижал меня к себе, потом протянул руку, толкнул дверь ближайшего купе и, подхватив меня на руки, занес внутрь. В купе он осторожно опустил меня на обитый бархатом диванчик. Я забилась в угол, наблюдая, как он запирает дверь, и перевела взгляд на окно. Пейзаж не менялся. Ледяной лес оставался ледяным лесом, и на много миль вокруг не было ни одного поселения. — Прости, что поднял тему твоих семейных проблем, — проговорил он, сев рядом. — Наши отцы близко знакомы друг с другом. Они ведь одного поколения, древних. Так что я часто встречал и его, и вас, и всех. И ты пропала так же внезапно, как Эбби и Кло. Их тоже отец упрятал подальше от посторонних глаз. Бездна. Придется привлечь более серьезные силы, чтобы вправить ему мозги. Я не знала, что ему ответить на этот вопрос. Сама только узнала про сестер, а теперь оказалось, что Кай их обеих знал. Знал. Но только не о том, что их считают мертвыми. И страшная догадка вспыхнула в моем воспаленном сознании. «Хуже!» — проговорила я, с трудом проталкивая слово за словом. «Он инсценировал их смерть!» «Что?» Лицо Кая вытянулось в искреннем непонимании. Я тряхнула головой и потерла лицо, приводя себя в чувство. «Мне пока трудно это все объяснить, но они обе считаются погибшими. Одна, судя по тому, что мне известно, сейчас скрывается в другом мире. Другая, я не знаю, но отец никогда не говорил о них, и теперь думаю, что если старшая сбежала, то средняя может быть где-то заперта отцом». «Бездна в дно!» — выдохнул Кай, нахмурившись. Он подался ко мне, всем видом показывая, как внимательно слушает. «Он действительно сошел с ума», — продолжала я. «Раньше это были только подозрения. Я пыталась как-то объяснить его поведение. Но теперь все встало на свои места. Его паранойя на почве чистокровности зашла слишком далеко. Даже подумать страшно, что он там с ней может делать». «Мари, нам нужно срочно сообщить об этом. Я могу напрямую обратиться к дяде Саймону. Если уж кто-то имеет власть над твоим отцом, то только он». «Старейшина», — я покивала. «Не знаю, сработает ли это, но нужно хотя бы попробовать». «Я даже подумать не мог». Кай выглядела ошарашенно. Перед побегом она попрощалась со мной и велела не искать, потому что хочет скрыться от обязанности встречаться только с теми, кого одобряет отец. Даже твоя мать не могла на него повлиять. — Мать, — проговорила я, пробуя это слово на вкус. Я не знала ее. Тетя всегда говорила, что мама умерла, когда мне было 1,5 года. Слишком малый возраст, чтобы запомнить лицо или голос. Но теперь я не была уверена даже в этом. Что если и ее смерть — лишь документ, хранящийся в архиве? В Лансфорте есть несколько связных. Я схожу в одну из них и свяжусь с дядей Саймоном. Если твои подозрения оправданы, мы с этим делом разберемся. Ничего не бойся, я с тобой, и моего влияния достаточно, чтобы никто не посмел тебя тронуть. Боюсь, это не так, — я покачала головой. Мой отец не только древний, он еще и сумасшедший. Вряд ли на него подействуют слова даже самой праматери. А это мысль. Кай приложил палец к губам. Праматерь всегда пеклась о своих отпрысках. Думаю, мама должна знать, где она сейчас доживает свою эпоху. Я тряхнула головой. Обратиться за помощью к той, которая создала цивилизацию драконов в нашем мире 1000 лет назад, казалось просто безумной идеей. Но сначала Кай взял меня за руку и подался вперед так, что нас разделяли уже считанные сантиметры. «Мы снимем с тебя эту штуку». «Эта штука?» — слабо откликнулась ударом тока, который я проигнорировала, медленно опустив ресницы, когда наши губы соприкоснулись. Его губы были мягкими и теплыми, с чуть сладковатым привкусом, и я потянулась навстречу, будто все это время только и ждала повода, чтобы вновь прикоснуться к ним. Поцелуй начался осторожно, почти неуверенно. Должно быть, Кай боялся причинить мне боль, которую больше не пытался заглушить. И стоило мне прижаться крепче, как он утратил всякую сдержанность, целуя меня жадно, словно я была его последним вздохом. Его ладони легли мне на спину, скользнули ниже, отыскав бедра, и Кай одним легким движением, словно я ничего не весила, усадил меня к себе на колени. — Я чувствую его! — прошептал он мне в губы. — Кого? — не поняла я, тяжело дыша в ответ. — Ток, который пробегает по твоему телу. Когда мы так близко, я принимаю часть его на себя. Я заставила его молчать новым поцелуем. Увереннее встав на колени, прижалась к нему сильнее и ощутила между ног твердую возвышенность. От этого чуть ниже живота что-то сжалось в почти болезненном, но сладостном спазме. Платье задралось до середины бедер, и руки Кая скользили под юбкой, обхватив ягодицы. «Нам надо остановиться!» — прошептал он. — Не то тебе руку до кости прожжет. — Да, — согласилась я, потому что боль становилась почти нестерпимой. Но настолько же нестерпимо мне хотелось продолжить. И потому снова потянулась к его губам. Но Кай увернулся и подхватил меня под бедра. Поднялся на ноги. Я вскрикнула от неожиданности, оказавшись в воздухе, и поспешно обняла его за шею. — Обещаю, совсем скоро я освобожу тебя. А пока придется потерпеть. Он осторожно опустил меня на твердый пол, а потом резко прижал к двери купе, впившись в мои губы еще более страстным и жадным поцелуем. Всего несколько мгновений. А потом повернул ручку за моей спиной, и я чуть не выпала в коридор, где в это время стояли Тали с Ливией у окна. Они обе обернулись в нашу сторону с искренним удивлением на лицах. — Вы чего там делали так долго? — спросила Ливия, кивая на окно. — Мы почти приехали, а вы без маскировки. — Так вот и идем одеваться, — насмешливо ответил Кай с беззаботным видом, шагая в купе. Я поспешила следом. Кровь все еще стучала в висках. Сердце заходилось в бешеном ритме, и девчонкам не нужно было чувствовать мой запах, чтобы все понять. Ливия поймала меня за плечо, когда я проходила мимо, и тихо спросила. «Серьезно? Кай? После всего, что было?» Я виновато улыбнулась, пожала плечами и поспешила в купе, чтобы снова облачиться в свою импровизированную маскировку.